Глава 12. Отыскался след Тарасов. 120 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа. Поднялась отомстить за посмеяние прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за угнетение, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле, за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть казаков. Молодой, насильный духом гетьман Остраница предводил всею несметную казацкою силою. Возле был виден престарелый опытный товарищ его и советник Гуня. 8 полковников вели 12-тысячные полки. 2 генеральные Ясаула и генеральный Бунчужный ехали вслед за гетьманом. Генеральный Харунжий предводил главное знамя. Много других хоругвий и знамен развивалось вдали. Бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было других чинов полковых, обозных, войсковых товарищей, полковых писарей и с ними пеших и конных отрядов. Почти столько же, сколько было рейстровых казаков, набралось охочекомонных и вольных. Отовсюду поднялись казаки. От Чигирина, от Переяслава, от Батурина, от Глухова, от низовой стороны Днепровской и от всех его верховий и островов. Без счету кони и несметные таборы телег тянулись по полям. И между теми-то казаками, между теми-то 8 полками, отборнее всех был 1 полк, и полком тем предводил Тарас Бульба. Все давало ему перевес перед другими, и преклонные лета, и опытность, и уменье двигать своим войском, и сильнейшая всех ненависть к врагам. Даже самим казакам казалось чрезмерную его беспощадная свирепость и жестокость. Только огонь да виселицу определяла седая голова его, и совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением. Нечего описывать всех битв, где показали себя казаки, ни всего постепенного хода кампании. Все это внесено в летописные страницы. Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру. Нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря. Из самой середины морского дна возносит она к небесам непроломные свои стены, вся созданная из одного цельного сплошного камня. Отвсюду видна она и глядит прямо в очи мимо бегущим волнам. И горе кораблю, который нанесется на нее. В щепы летят бессильные его снасти, тонет и ломится в прах все, что не есть на них, и жалким криком погибающих оглашается пораженный воздух. В летописных страницах изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как были перевешены бессовестные арендаторы жиды, как слаб был коронный гетьман Николай Потоцкий с многочисленной своей армией против этой непреодолимой силы. Как разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска. Как облегли его в небольшом местечке Полонном грозные казацкие полки, и как, приведенный в крайность, польский гетьман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ. Но не такие были казаки, чтобы поддаться на то. Знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкий не красовался бы больше на 6-тысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных пан и зависть дворянства. Не шумел бы на сеймах, задавая роскошные пиры сенаторам, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Когда вышли навстречу все попы в светлых золотых ризах, неся иконы и кресты, и впереди сам архиерей с крестом в руке и в пастырской митре, преклонили казаки все свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору ниже самого короля, но против своей церкви христианской не посмели. И уважили свое духовенство.